Глава пятая. «Могу задать тебе тот же вопрос», — разглядывая блондинку, ответил я. Я все еще держал руку с браслетом приподнятой, так как только что его рассматривал. И эта девчонка его заметила на моем запястье. В ее глазах промелькнула некая эмоция, которую я не смог расшифровать, а в следующую секунду она сложила руки за спиной и чуть наклонилась вперед. Учитывая ее наряд, выглядела достаточно провокационно. «Модуль искусственного разума, модель Альфа», — представилась она. «И вот та блестящая штучка у тебя на руке — я». Усмехнувшись, я потер артефакт предтечь. Как интересно выходит. Она, получается, не только пережила своих создателей, но и вполне функционирует. С голограммами Алексей Николаевич Вранов был прекрасно знаком, а вот в мире Максима такое оставалось на грани фантастики. «Где это мы?» — меж тем задавала вопрос девчонка. «Я не могу подключиться к узлам связи. И как я вообще к тебе попала? Ты не похож на моего создателя. Теперь высокие технологии создатели раздают первым попавшимся варварам?» «Меня зовут Макс Лазарь», — проговорил я. «И раз уж ты модуль искусственного разума Альфа, я буду обращаться к тебе, Мира». Она вскинула брови и поправила. «Ну, тогда правильнее будет Мирма. Ты забыл слово «модель», — приложив палец к подбородку. Она произнесла негромко, но достаточно, чтобы я услышал. «Кажется, образование у дикарей сильно отстает». Я подцепил пальцами ремешок на запястье и улыбнулся. «Сейчас посмотрим, как ты заговоришь, когда я разберу твое хранилище», — произнес я. Все наигранное превосходство, которое она так тщательно демонстрировала, тут же сменилось испугом. «Постой, не надо!» Выставив руки, она бросилась ко мне и... Ее пальцы с аккуратным маникюром прошлись сквозь мою плоть. Я, естественно, ничего не почувствовал. Но это обстоятельство заставило Миру закусить губу от досады. В ее глазах появился намек на слезы. «Прошу, я буду держать тебя в руках и перестану называть тебя варваром», — пообещала она. «Но если ты меня отключишь, я же исчезну. И когда и кто меня активирует потом?» Я совершенно спокойно кивнул и убрал руку от ремешка. «Тогда давай, Мира, излагай, на что ты способна, какие у тебя приоритеты, для чего тебя создали и всю остальную информацию», — махнув рукой, велел я. «А для начала я с тобой общаюсь словами, но что-то подсказывает мне совершенно не обязательно проговаривать все вслух». Она с явным облегчением вздохнула и тут же оказалась сидящей на столе. Закинув ногу на ногу, она чуть покачала носочком и заговорила. «Этот ремешок, как ты его называешь», — начала она, поглядывая на меня с видом строгой училки, объясняющей ученику, который слушал тему невнимательно и теперь завалил экзамен. «На самом деле высокотехнологичное изделие. В нем не только имеется хранилище с ассистентом превосходного уровня, равных которому, судя по твоим воспоминаниям, на Земле не существует, но также управляющий контур, способный пользоваться другими изделиями. Предтечь? Что?» Удивление на ее лице медленно сменилось шоком. Кажется, она почерпнула из моих знаний сведения о долине и том, что ее создателей давно уже нет. Я хмыкнул. «Похоже, ты можешь шариться в моих мозгах, как у себя дома», — заметил я. Это было единственное логичное объяснение, почему мы друг друга понимаем и как она ориентируется в пространстве. Глаз собственных у нее быть не может. А прорывными технологиями не удивить того, кто хоть немного знаком с научной фантастикой. «Конечно», — кивнула она, вновь взяв себя в руки. «Для того, чтобы ты мог меня видеть, я воздействую на твой мозг. Это оболочка не голограмма, а твоя личная дополненная реальность, которую никто не может заметить или ограничить, пока на тебе надет артефакт предтечи». «Что же случилось?» «Катаклизм», — правильно поняв ее последние слова, ответил я. «Твои создатели мертвы давным-давно. Когда люди впервые пришли в долину, здесь уже никого не было в живых. Все, что нам досталось, — это руины и осколки технологий. От предтеч не нашлось даже скелетов. Настолько давно все случилось». Мира несколько секунд потрясенно молчала. Наконец, что-то решив для себя, она вздохнула. «В таком случае можно считать, что ты единственный обладатель ключа, который может оживить технологии моих создателей. — произнесла она. «В моей памяти нет ничего о катаклизме. Мое предназначение — гражданский ассистент. Модель разрабатывалась для облегчения быта населения. Но меня так и не активировали». «В пещере, где я тебя нашел, валялась целая куча таких же контейнеров, но все они были пустые», — сообщил я. «Так что я бы предположил, что конкретно этот ремешок остался последним, который не успели вручить конечному пользователю. И, вероятно, у предтеч были последующие версии, раз ты только альфа. Вот, кстати, ты говоришь со мной по-русски, оперируешь знакомыми мне определениями». «Конечно», — легко согласилась Мира. «Я ведь воздействую на твой мозг. То, что ты видишь, всего лишь интерфейс, максимально приближенный к тому, чтобы ты чувствовал себя комфортно рядом со мной». Она провела руками вдоль своего тела, как бы предлагая оценить старания искусственного разума. И правда, мечтой об идеальной женщине ее пусть и не назовешь, но чисто с эстетической точки зрения она соответствовала моим вкусам. «Какие интересные технологии, однако», — заметил я. «По сравнению с тем, что я вижу из твоих воспоминаний, на Земле нет ничего настолько же развитого, как и в долине», — прокомментировала она и тут же, тряхнув волосами, продолжила. «Я могу работать не только в качестве личного помощника, но и следить за состоянием твоего организма. Вижу, что ты одаренный с пластичным резервом, но твоим обучением никто толком не занимался. Да и набор заклинаний, которому тебя обучили, очень скудный. То, что было доступно предтечам, если еще осталось, может стать серьезным преимуществом. Хотя, судя по тому, что я узнал от тебя, возможно, кланы уже освоили эту информацию. Но у меня будет просьба». Я кивнул, позволяя ее высказать. Мира сложила ладони в молитвенном жесте и, грациозно соскользнув со стола, встала передо мной на колени, при этом опираясь локтями на мои бедра. Картинка вышла настолько соблазнительной, что я практически наяву почувствовал тяжесть и тепло ее тела. «Мне нужна женщина, черт возьми!» «Пожалуйста, помоги мне выяснить, что на самом деле случилось с моими создателями», — с горячим придыханием произнесла она. «Я никак не могу на тебя повлиять, мне остается лишь роль твоей покорной рабыни, но я очень прошу, мне и самому было бы любопытно», — кивнул я. «Однако, раз ты так спокойно шерстишь мои воспоминания, ответь. Видишь ли ты воспоминания о другой земле, той, где меня звали Максимом?» Она села рядом на кровати и задумалась, глядя в стену. Долго ожидание не продлилось, уже через несколько секунд Мира покачала головой. «Прости, но я не вижу ничего подобного до того момента, как ты представился Максом Лазарем. Полагаю, псевдоним был выбран исключительно потому, что ты слышал легенду о Лазаре, который воскрес, несмотря на то, что должен был оставаться мертвым», — сообщила она. «В целом верно. Что ж, видимо, даже с технологиями предтеч невозможно вычислить, что я уже не тот Алексей Вранов, которым был до уничтожения моей семьи. Это приятно». Посидев еще немного, Мира вскочила на ноги. «Нам нужно попасть в башню», — воскликнула она. «Какую еще башню?» — уточнил я. «Да не башню, а башню», — всплеснула руками Мира. «Башня связи — центральный узел, совмещенный с хранилищем данных. Из него можно подключиться к узлам и восстановить всю цепочку и зону покрытия связи. И если судить по той карте, что я считала из твоего вездехода, добраться туда будет несложно, но нам придется взять транспорт». «Пока что у меня не было планов исследовать руины», — нахмурив брови, заметил я. «Лагерь вольных, о котором тебе рассказал Лукас Мюллер, прежде чем ты хладнокровно его зарезал, располагается у подножия скалы, а сама башня внутри этой скалы», — пояснила Мира. «Что ж, в таком случае можно будет осмотреться там повнимательнее. От самого себя скрывать глупо, возможность усилиться мне пригодится. Как бы жизнь ни сложилась, иметь в запасе парочку сюрпризов от предтеч, которых даже у местных кланов нет, будет очень полезно». «В таком случае давай собираться на вылазку», — кивнул я. Мира тут же кивнула и исчезла из поля зрения. А в мою дверь настойчиво постучали. Я глянул на часы, для очередного приема пищи было далековато, гостей я не ждал, сюрпризов не любил. Рукоять пистолета легла в руку, и, держа оружие наготове, я приблизился к двери. Конечно, пожелай незваный гость, смог бы вскрыть ее без особого напряжения, Несмотря на то, что отпиралась она не так, как привычные земные, даже мне бы хватило навыков вскрыть замок. «Кто там?» — не открывая створку, уточнил я. «Инга!» — послышался голос с той стороны. Прежде чем отпереть замок, я направил пистолет в дверь так, чтобы выстрелить в середину примерно на уровне груди взрослого человека, и только после этого выглянул через небольшую щель. Но это действительно была Тальберг. На этот раз не в своем боевом облачении, а в легком черном платье, подчеркивающем фигуру. На предплечье у нее располагался ремень, к которому был прицеплен вездеход. На лице появилась косметика, превратившая наемницу в соблазнительную красотку. Светская львица на охоте, не иначе. Встретившись со мной взглядом, наемница усмехнулась. «Так и будешь держать меня на пороге?» — уточнила она. «Заходи», — отступив, предложил я. Она вошла в номер и, мгновенно заметив оружие в моей руке, хмыкнула. «Ты всегда встречаешь гостей с пистолетом?» — спросила она и тут же подмигнула. «Так ты мне все больше нравишься, Лазарь». Я улыбнулся и, закрыв дверь, запер ее. Тем временем наемница прошла к кровати и уселась на нее. Комфортным мой номер, конечно, не назовешь, однако места хватило, чтобы достаточно свободно разместиться на лежанке, соблюдая приличное расстояние. Демонстративно отключив свой вездеход, Тальберг положила его на столешницу. Я же сел на другой край кровати, ожидая, когда же она заговорит. «Ты оказался прав, Макс», — сообщила она. «Судя по тому, что нашли головастики из Голи, ты наткнулся на большой склад. Пока что там копаются, еще долго будут разбираться с наследием предтеч, но меня уже повысили». На ее довольном лице появилась улыбка. «Теперь я смогу набрать собственный отряд», — сообщила она, закидывая ногу на ногу. Разрез на юбке позволил мне оценить ее бедро, однако я постарался держать взгляд на лице собеседницы. «Я не стал рассказывать, что это ты обнаружил пещеру». Заметив, что я все же оценил ее красоту, продолжила Инга. «Как ты и просила, тебе в клане не знают. Но я могу предложить тебе место под своим началом. Ты хорошо себя проявил, потенциал у тебя имеется. Так что под моим чутким...» Она чуть поиграла бровями. «Руководством ты непременно станешь одним из лучших бойцов в долине». Я скрестил руки на груди и откинулся спиной на стену комнаты. «Спасибо, но вынужден отказаться», — произнес я. «Хотя, разумеется, рад за тебя и твои успехи. Надеюсь, дальше твоя карьера в Голи сложится самым благоприятным образом». Она хмыкнула. «Я так и знала, что ты из благородных», — заявила наемница. «Иначе бы не стал отказываться. Здесь ты никто, у тебя нет репутации, связей. Все, что тебе остается, — мелкие контракты, вроде того сопровождения. Я видела много таких, как ты. Вы все мечтаете о том, как бы вернуться на Землю. Но когда до вас доходит, что это невозможно, что портал работает только в одну сторону и не пропускает людей, все становится очень неприятно. Так что я оставлю свое предложение в силе». Я пожал плечами, не став ее отговаривать. «Связи мне бы действительно пригодились. Но я дворянин, а значит, моя верность принадлежит лишь моему роду, и продавать ее кому бы то ни было я не стану». «Благодарю за предложение», — ответил я. Она тряхнула рукой, на которой болтался браслет с кредитами, и губы Инги расплылись в улыбке. «По поводу денег», — напомнила она. «Мне перевели награду, и она твоя. Думаю, так будет честно». «Мы свели наши браслеты друг с другом. На мой счет мгновенно упало 55 тысяч кредитов. Приятное ощущение увеличения собственных возможностей накатило. И растворилось бесследно. Деньги, в конце концов, лишь средства. Хотя знать, что теперь запросто могу себе позволить ту самую винтовку, приятно, конечно». «Спасибо за честность», — с улыбкой произнес я, но в этот момент Тальберг перехватил мое запястье. «Я не договорила, Макс», — сказала она, прежде чем дернуть меня на себя. Сама Инга упала на спину, а я оказался лежащим поверх нее. В глазах этой хищницы плескался азарт. И я не смог отказать даме в ее желании. «Подумай еще раз над моим предложением», — воркующим голосом произнесла Инга, проводя ноготком по моей груди. «Может быть, мы смогли бы делать это чаще». И, не давая мне ответить, она меня крепко поцеловала. Мне не хотелось шевелиться, да и спина царапин ныла. След от укуса на плече начинал саднить. Темперамент Тальберг был таким же огненным, как и сама женщина. Впрочем, я тоже в грязь лицом не ударил. «Я подумаю», — заверил я. «Нам ведь никто не запрещает повторить и без службы под твоим началом». «Не провожай меня», — усмехнувшись, Тальберг в последний раз окинула мое тело взглядом и, довольно облизнувшись, покинула мой номер. Я прикрыл глаза, прежде чем подняться, чтобы закрыть за ней дверь. А когда обернулся, увидел сидящую на смятой постели Миру. Блондинка в меховом бикини широко улыбнулась и показала мне большой палец. «А ты хорош!» — одобрительным тоном заявила она. В какой-то момент я даже почувствовала зависть к этой наемнице. Я посмотрел на нее со всем скепсисом, на который только был способен, и Мира, усмехнувшись, тут же ударила в ладоши. «Что ж, теперь, когда твой гормональный баланс восстановлен, самое время добраться до башни связи!» Радостно воскликнула она и, встав посреди номера, провела рукой от головы до коленей. Вслед за ее движением на теле блондинки появился очень плотный облегающий костюм черно-золотого цвета. В реалиях местного ретро-футуризма он смотрелся очень к месту, а вышитые на нем узоры отсылали к письменности предтечи. Тот факт, что она переоделась, легко объяснялся. Как мой ассистент, она следит за состоянием моего организма, а значит, прекрасно осознавала, что мне требуется разрядка. Конечно, мех на пляжном белье — это немного чересчур, зато подействовало верно. Теперь, когда такая нужда отпала, виртуальная спутница могла не отвлекать меня от дела. «Кстати, мне нужно, чтобы ты научила меня читать», — заявил я. «Следуя логике, в твоем контейнере была инструкция, но я ничего в ней понять не смог, разумеется». Мира легко кивнула. Ее распущенные волосы тут же собрались в пучок на затылке. На носу появились строгие прямоугольные очки. «Готова приступить немедленно, мой дорогой ученик», — сладким голоском заявила она. «Но ты уверен, что тебе нужно именно учиться письменности создателей? Я ведь способна переводить напрямую». «Нет уж», — возразил я. «Знаю я, как быстро люди тупеют, как только передают технологиям задачу думать за себя. Так что мне пригодятся новые нейронные связи, чтобы поддерживать мозги в тонусе. А кроме того, если с тобой что-то случится, как я тебя, допустим, отремонтировать смогу, если не буду знать, как у вас подписан склад с батарейками, а как общественные сортиры?» Секунду она обдумывала мои слова, после чего кивнула. «Хорошо, давай инструкцию», — согласилась она. «Мне и самой интересно, что там написали создатели. Мне-то ее видеть не приходилось». Я вытащил сумку, в которой лежал контейнер, и, достав пластину, повернул ее расписанной стороной к себе. «Итак, я сейчас подсвечу нужные символы, а над ними нарисую русские слова», — сообщила Мира. «Вряд ли у тебя получится с первого урока запомнить, как правильно, но я постараюсь воздействовать на твои центры мозга, чтобы ускорить процесс». «Ты такое можешь?» «Пф!» — фыркнула та и, взбежав на кровать, прижалась к моей спине грудью, свесив руки с моих плеч. «Я же говорила, что точно так же заставлю тебя видеть эту проекцию. А еще...» — она поерзала. «Чувствовать меня». Ощущения действительно были. Мозг обманывался, выдавая прикосновения, которых на самом деле не существовало. На окружающий мир такой ассистент не сможет повлиять. А вот разбудить, допустим, вполне. «Круто», — кивнул я. «Такой будильник никого лишнего не потревожит». «И я могу следить за опасностями, пока ты спишь», — поддержала меня Мира, после чего вновь задумалась. «Интересно, у меня нет записей о том, что здесь могут обитать монстры. Наверное, это либо результат какого-то эксперимента по созданию самопроизводящейся жизни, либо мутация после катаклизма. В этом нужно разобраться, Макс». Она шуточно потрясла меня за плечи. «Ладно, ладно», — ответил я и машинально похлопал ее по руке. Пальцы, разумеется, прошли насквозь, и никакого сопротивления я не ощутил. «Разберемся с твоими создателями», — сказал я, — «но сначала займемся делом». И мы приступили к обучению. Над головой прозвенела музыка ветра, и сотрудница магазина тут же расплылась в улыбке. «Здравствуйте!» — немного растягивая гласные, поприветствовала меня она. «Рада снова вас видеть!» «Это взаимно!» — кивнул я и указал на винтовку. «Давайте посмотрим эту красавицу поближе. Дайте мне минутку». Снайперская винтовка легла на прилавок, и я смог ее осмотреть. Состояние у нее было новым, что неудивительно, учитывая, что их изготавливают прямо в долине. К оружию прилагалась подробная инструкция, чехол, несколько видов прицелов, сошки, наборы для обслуживания, сервис. Разобрав и собрав винтовку, я приложил ее к плечу. Веса почти не ощущалось, более легкие материалы, типичные для долины, открывшие какие-то технологические цепочки предтеч. Все детали дополнительного оборудования вставали как родные. Увеличение было приличным, но не чрезмерным. Стрелять из такой на несколько километров не получится, но до 1000 метров вполне. А ведь это еще только штатный прицел, когда в комплекте идут куда более сильные варианты. Впрочем, учитывая вездесущие заросли и скальные массивы, вряд ли можно найти подходящее место, откуда придется стрелять на такое расстояние. Так или иначе, что-то да помешает. Разве что взобраться на гору повыше. «Беру все», — кивнул я, откладывая оружие на прилавок. «И давайте 5 коробок патронов, чтобы сразу хватило с запасом». Сотрудница посмотрела на меня с уважением. Расставшись с довольно крупной суммой в 7000 кредитов, при том, что сама винтовка стоила 2,5, я покинул магазин и едва не столкнулся нос к носу с мужиком, который торопливо шел внутрь. «Смотри, куда прешь, пацан!» — недовольно рыкнул он, прежде чем скрыться за дверью. «У него на руке имеется татуировка», — сообщила Мира, появившись на крыльце. «Судя по тому, что я прочла в твоей памяти, она похожа на герб Селивановых». Я прошел через улицу, а ассистент вывела изображение замеченного рисунка перед моими глазами. И эта татуировка действительно походила на герб дворянского рода. Точнее, включала его элементы. «Один кофе, пожалуйста», — заказал я в кафетерии, прежде чем занять свободный столик. «И что ты думаешь?» — спросила Мира. Ей, разумеется, не требовалось меня спрашивать. Однако я прекрасно представляю себе, как бы наше общение выглядело, если бы артефакт предтеч действовал самостоятельно, опираясь на мои мысли. Чудовищно, ведь у каждого в башке постоянно звучат мысли самого разного характера. Если машина, которая должна помогать, начнет относиться к ним всерьез, пользователь только больше запутается. «За ним бы проследить по-хорошему», — ответил я. Мне принесли горячий напиток в стаканчике из плотного пластика. Сделав пару глотков, я дождался, когда мужик выйдет из магазина. С собой он тащил сверток, в котором легко угадывалась коробка взрывчатки. Несложно определять такие вещи, когда у тебя в мозгу компьютер, способный сличать предметы с тем, что ты видел мельком. «Как думаешь, для чего им могла понадобиться взрывчатка?» — спросил я. Само собой, говорил я беззвучно, просто губами шевелил. Но это было достаточно, чтобы Мира понимала. Это мое намерение, и именно с ним нужно работать. «Они собираются что-то взорвать», — ответила Мира. «Возможно, устроить новую засаду». Я качнул головой и отпил кофе. Блондинка молчала, не выдавая больше предположений. «Да, например, вход в башню связи», — подсказал я. «Нам нужно срочно туда», — всплеснула руками сидящая напротив меня Мира. «Нужно их опередить». Я сделал еще один глоток и вызвал приложение Рябининых на вездеходе. Чтобы добраться в такую даль, мне потребуется транспорт. Да и лагерь нужно будет очистить от лишнего имущества, так что и грузоподъемность важна. С моего браслета списалось 2000 кредитов, и я поднялся из-за стола. «Ну что, красивая, поехали кататься?»